Екатеринбургская плотина. Начало истории уральской столицы положил построенный в 1723 году на реке Исети металлургический завод. Единственной механической силой на заводах того времени были водяные двигатели, поэтому сооружение заводов начиналось с создания водохранилища, то есть с возведения плотины. Как и все уральские города-заводы, Екатеринбург родился вместе с плотиной и разрастался вокруг нее. Екатеринбургская плотина сегодня является единственным сохранившимся объектом Екатеринбургского завода. Уникально это сооружение еще и тем, что до сих пор используется по назначению и, как и в XVIII веке, является городским центром. В основании плотины деревянные срубы, набитые камнем и глиной. Она построена из уральской лиственницы, не гниющей, а каменеющей в воде и прекрасно сохранилась до настоящего времени. Строили плотину приписные крестьяне Невьянского и других казенных заводов, солдаты Тобольского полка, каменщики, плотники. Строительством руководил мастер Невьянского завода. Интересно, что в 1998 году, когда прокладывали пешеходный тоннель, выяснили, плотина находится в отличном состоянии. И это несмотря на то, что она использовалась в течение 275 лет. Строительство сооружения завершилось в рекордно низкие сроки. Начали ее строить в марте 1723-го, и уже к 11 сентября плотина была готова, а 18 ноября открыли рабочий водосток, и именно эта дата считается датой пуска завода и днем рождения Екатеринбурга. Кстати, как выглядела старая кладка стены, можно увидеть в пешеходном тоннеле. При реконструкции 1990 года оставили часть стены запасного прореза плотины. Кроме того, фрагмент древнего сооружения представлен в западной части плотинки, вблизи лестницы, поднимающейся к колледжу имени Ползунова. Изначально плотина имела три прореза со шлюзами. Мы их можем увидеть и сегодня, но два из них закрыты. В XVIII веке центральный прорез использовался для сброса лишних вод весной во время половодья, а два боковых – в рабочих целях. В 30-50-е годы XIX века плотину расширяли и перестраивали архитекторы Малахов и Спиринг. В 1886 году на плотине разбили сквер и установили бюсты Петра I и Екатерины I, которые, согласно одним источникам, в 1917 году были сброшены в пруд красноармейцами, согласно другим, сброшены с постаментов и разбиты на кусочки. Сейчас на их месте скульптуры писателей Бажова и Мамина-Сибиряка. Лишь к 1973 году, когда город отмечал 250-летие, исторический сквер приобрел современный вид. Был разбит парк с аллеей и садом камней, в восстановленных зданиях бывшего завода расположились музеи, была благоустроена территория по обе стороны реки. В то же время на стене плотины появилась скульптурная композиция – барельеф, посвященный уральским горным мастерам.